5. Московский архиерей должен по отправленному из синода формуляру приказать читать по церквям молитвы о прилипчивой болезни во всей своей епархии, дабы народ еще больше остерегался от опасности. Тоже велеть делать во Владимирской, Переславской, Тверской и Крутицкой епархиях. Для города Петербурга установить на Тихвинской, Старорусской, Новгородской и Смоленской дорогах во 100 верстах карантин, хотя семидневный, и если не окажется болезни, то пропускать, окуривая людей и вещи, обмакивая в уксус письма и прочее, как положено будет. Тотчас после просухи вывести все воинские команды в лагерь, не в ближнем и не в дальнем расстоянии от города, всякий полк или команду особо, и для того заранее выбрать места и дать повеление. Хорошо было бы, если бы и морское начальство тоже сделало. Под воинскими командами, разумеется, здесь и полки гвардии. Совет, рассуждая об этих мерах, решил представить императрице, не угодно ли будет в Петербурге назначить особу, которая была бы в состоянии, независимо от предписаний своей расторопностью, принимать все нужные меры. В ведении этой особы будут заставы, которых всего лучше устроить три – в Чудове, Бронницах, Твери и Ладоге. Что же касается Москвы, то пункты Ее Величества послать фельдмаршалу Салтыкову с тем, что сие предписание преподается яко способы к употреблению по усмотрению на месте, по елику распространения болезни, требовать будет по оным исполнения. В то же заседание Совета 28 марта приглашены были доктор Ореус и московский губернатор Юшков. Первый объявил, что по долгу и званию своему признает болезнь заразительную и что сам больных осматривал. Юшков донес, что московские медики на этот счет между собою не согласны. Императрица согласилась с сомнением совета, и карантинное устройство было поручено генерал-поручику графу Брюсу. Совет еще прежде, 21 марта, рассуждал, что по старости графа Салтыкова охранение Москвы от заразы надобно поручить кому-нибудь другому, но остановился затем, что это будет предосудительно главному командиру. Но императрица не остановилась, и распоряжение всеми мерами против чумы в Москве было поручено генерал-поручику-сенатору Петру Дмитриевичу Еропкину. Салтыков признавал необходимость внутренних мер очищения Москвы как от зачумленных, так и от условий, благоприятствующих распространению заразы, но по-прежнему стоял против оцепления столицы как невозможного по ничтожному количеству войска, крайне стеснительному и могущему потому повести к волнениям. Он писал императрице 4 апреля. «В установлении карантина для всех выезжающих, кажется, надобности нет, а более в том неудобство. Также въезд в Москву запретить весьма опасно. Почти весь город питается покупным хлебом. Ежели привозу не будет, то будет голод, все работы станут. За 7 же верст никто не пойдет покупать, а будет грабить, и без того воровства довольно. Москву запереть способу нет, городу нет, белый разломан, войска нет, кем окружить? Лучше, чтоб разъезжались по деревням на чистый воздух, в городе тесноты менее будет». Салтыкову не понравилось назначение Еропкина, что видно из письма его от 21 апреля. «Как по повелению вашего величества все оное поручено генерал-поручику-сенатору Еропкину, предосторожности же все сначала взяты, кажется, больше нечего делать. Только ему остается наблюдать учрежденное, того ради все от меня ему попечение поручено, только чтобы меня уведомлять в известие». Между тем, ход болезни в Москве был такой. От 7 апреля Салтыков доносил, что кроме Угрешского и Симонова монастырей умерших и больных нет. 18 апреля писал, что выведено из Москвы фабричных в Симонов, Данилов и Покровские монастыри 943 человека обоего пола. 25 мая в Петербурге, в первом департаменте Сената, читалось введение московских департаментов, что так как теперь большая часть работников, бежавших с суконного двора в карантины, уже собрана, и несысканных осталось очень немного, то в удовольствие обществу разрешено топить бани. 30 мая Салтыков прислал утешительное известие, что в карантинных монастырях умерших и вновь заболевших никого нет, только в Угрешском 9 человек больных. Поэтому последовал указ императрицы распустить фабричных, содержавшихся по карантинам в Покровском и Даниловом монастырях, и позволить им жить всюду по частным квартирам, что и было исполнено. Но в 20-х числах июня в Симонове монастыре опять появилась язва. Умерло 10 фабричных, заболело 6. С этих пор болезнь начала усиливаться. Еропкин действовал неутомимо, сделал все, что мог, учредив крепкий, по-видимому, надзор за тем, чтоб каждый заболевший немедленно препровождался в больницу или так называемый карантин. Вещи, принадлежавшие чумным, истреблялись немедленно. Но ни Еропкин, ни кто другой не мог перевоспитать народ, вдруг вселить в него привычку к общему делу, способность помогать правительственным распоряжениям, без чего последние не могут иметь успеха. С другой стороны, ни Еропкин, ни кто другой не мог вдруг создать людей для исполнения правительственных распоряжений и надзора за этим исполнением, людей способных и честных, которые бы не позволяли себе злоупотреблений. Жители Москвы не столько боялись чумы, сколько больниц или так называемых карантинов, и потому скрывали больных, не объявляли о них начальникам, которых Еропкин поставил в каждой части города. Другие, оставляя больных одних в домах безо всякой помощи и попечения, сами разбегались и разносили повсюду болезнь и ужас. Иные скрытно выносили из домов мертвых и кидали на улицы для того, чтобы не лишиться зараженных пожитков и не подвергнуться осмотру назначенных для того людей.